Стоя в тени, Рафаэль Свитинг наблюдал за портье у конторки, который лениво перелистывал вечерние газеты. Свитинг не ожидал увидеть портье в Медекс Корт, и теперь, будучи уверенным, что тот не пропустит его, счел неразумным войти и спросить гильду в этот час. Но Свитинг обладал бесконечным терпением. Прислонившись к колонне, он ждал, крепко прижимая к себе Лео. Ему пришлось простоять почти 20 минут, прежде чем появилась возможность проскочить. Портье вдруг взглянул на часы, швырнул газеты на конторку и исчез в находящейся позади него комнате. Свитинг в мгновение ока протиснулся через вращающуюся дверь. Он пронесся по покрытому толстым ковром холлу, взлетел по лестнице и завернул за угол как раз в тот момент, когда снова появился портье. Свитинг постоял, прислушиваясь. Затем, убедившись, что все спокойно, стал подниматься по лестнице. Ему потребовалось немного времени, чтобы сообразить, где расположен 45-й номер. К его глубокому сожалению, номер этот находился на верхнем этаже. Он не поддался искушению воспользоваться лифтом, так как на первом этаже загорится лампочка, и портье может заинтересоваться, кто это занимает лифт. Поэтому Свитинг потащился по лестнице. Когда он, тяжело дыша, добрался до седьмого этажа, пот лил с него градом. Часы показывали без 10:12. «Какое фиаско я потерплю», — думал он, стоя перед дверью квартиры гильды, — «если ее не окажется дома». Грязным пальцем он нажал кнопку звонка и стал ждать. Почти сразу же послышались шаги, и дверь открылась. Гильда озадаченно уставилась на Свитинга. На ней был бледно-голубой домашний халат, отделанный голубой норкой, и стеганые шлепанцы на босу ногу. Она сделала резкое движение, чтобы закрыть дверь, но Свитинг за свою жизнь перевидал более чем достаточно закрывающихся у него перед носом дверей, чтобы не отреагировать на это движение. Он успел подставить ногу. «Не пугайтесь, мисс Дорман», — сказал он с масляной улыбкой на лице. «Я пришел поговорить о Морисе Ярде и вашем брате». Он с удовлетворением отметил, что она побледнела. С испуганными женщинами всегда проще столковаться. «Кто вы?» — спросила она, все еще пытаясь закрыть дверь. «Меня зовут Рафаэль Свитинг. Я друг вашего брата. Он мог упоминать мое имя. Может, вы позволите войти? У меня был очень тяжелый день, я с удовольствием присяду». «Вам нельзя входить. Я не могу принять вас сейчас. Пожалуйста, уходите». Свитинг улыбнулся. «Я не хочу доставлять вам неудобства, мисс Дорман, но уверяю вас, в ваших интересах выслушать меня. У меня есть для вас важная информация». Ее большие зеленые глаза ощупали его, отметив грязный, потертый костюм, три больших жирных пятна на галстуке и подбитый, налившийся кровью глаз, который не скрывала даже надвинутая шляпа. «Какая информация?» «О вашем брате». Еще мгновение она колебалась. Затем, отступив в сторону, жестом пригласила его проходить. Счастливый Свитинг вошел в холл. Следуя за ней, он попал в большую, богато обставленную гостиную, по одному виду которого сразу понял, что у гильды намного больше денег, чем он себе представлял. «Возможно, — подумал он, рассматривая комнату, — она любовница богатого человека». Но это его не касалось. Главное то, что живет она хорошо и имеет много-много денег. Он снял шляпу и уселся в самое удобное в комнате кресло, устроив Лео у себя на коленях. «Извините за непрезентабельный вид. Я попал в аварию», — сказал он. «Вы любите собак, мисс Дорман? Этот малыш — замечательный экземпляр». Он нежно погладил шелковистую шубку Лео. «Верный друг, у вас есть собака?» Гильда стояла перед ним с мрачным лицом. «Что вам нужно?» — резко спросила она. «Что вы хотите мне сообщить?» Свитинг пожал плечами. «Не будет ли непростительной наглостью с моей стороны попросить вас налить мне виски с содовой?» — спросил он с надеждой в голосе. «Вы ничего здесь не получите», — отрезала Гильда. «Что вы хотите сообщить?» Лицо Свитинга помрачнело. «Не стоит быть вежливым с женщиной, если только она не исключительно вежлива с тобой. С мужчинами надо быть поосторожней. Некоторые из них, как этот Холланд, могут применить насилие, но от женщин этого можно не ожидать». «Моя информация продается», — сказал он. «Она касается вашего брата. Я уверен, вы ее с удовольствием купите». «Вы так думаете?» Гильда отошла от него, открыла серебряный портсигар и закурила. «Вы шантажируете меня?» — спросила она. «Я бы не назвал это шантажом. За ценную информацию всегда можно заплатить. Цена — $500. «Вы ведь не думаете, что у меня при себе есть такие деньги?» — спросила она с презрением. «Почему бы и нет? Очевидно, что вы богаты. Это не очень большая сумма, но если у вас ее нет, я бы взял какие-нибудь драгоценности, а завтра вы отдадите мне деньги». Свитинг ухмыльнулся. «Мисс Дорман, вы ведь не думаете, что я вам все расскажу раньше, чем получу деньги или драгоценности? По опыту я знаю, что для женщин не существует такого понятия, как честь». Она долго на него смотрела. Что-то кошачье было в ее неподвижности, и Свитингу стало тревожно. «Мне надо посмотреть, что у меня есть. Одну минуточку». Она вышла в другую комнату. Свитинг достал носовой платок и приложил его к синяку под глазом. Вероятно, стиль его работы уж не так хорош, как раньше. Никогда у него не было столько неприятностей. Сначала Холланд разбушевался, теперь эта девица что-то уж слишком упирается. Первый сигнал о том, что ситуация выходит из-под контроля, пришел от Лео, который вдруг спрыгнул с его колен и забился под диван. Свитинг поспешно оглянулся. Гильда стояла у двери в спальню с пистолетом 38-го калибра в руке. Ствол пистолета был направлен прямо в голову Свитинга. При виде пистолета Свитинг застыл. Если насилие он ненавидел, то оружие вселяло в него ужас. Его сердце перевернулось, и он съежился в кресле, посерев от страха. Гильда подошла и стала напротив него. «Что ты хотел сообщить?» — спросила она. «Лучше говори, сволочь, или я прострелю тебе ногу и скажу, что ты хотел меня ограбить». От страха Свитинг чуть не потерял сознание. «Осторожно!» — произнес он дрожащим голосом. «Он может выстрелить. Пожалуйста, опустите его. Я буду только рад сообщить вам то, что знаю». «Говори!» — ее голос прозвучал, как щелчок хлыста. «Что ты знаешь о моем брате?» «Сегодня вечером ко мне приходил лейтенант Адамс», — сказал Свитинг, пытаясь стать еще меньше, так как она приблизилась, и пистолет находился теперь на расстоянии не больше фута от его головы. «Он уверен, что Джонни убил Фей Карсон. Я сказал ему, что он ошибается, и что ее, вероятно, убил Морис Ярд». Гильда вздрогнула. «Почему ты это сказал?» «Ярд приходил к Фей Карсон ночью накануне убийства. Они поссорились. Я слышал, как он обещал перерезать ей горло». «Ты сказал об этом Адамсу?» «Да, я не хотел, чтобы Джонни попал в беду. Мы с ним старые приятели. Я уверен, он и не смог бы ее убить. Я забочусь о своих друзьях». Она отступила, опустив пистолет. «Это все?» «Разве недостаточно? Если бы не я, лейтенант все еще думал бы, что это сделал Джонни. Я спас его». «Ты думаешь, что это стоит $500?» Свитинг облизал пересохшие губы. «Это зависит от вас», — осторожно произнес Свитинг. «Джонни — ваш брат. Я спас ему жизнь». Гильда с отвращением посмотрела на него. «Они все его еще ищут». «Я только знаю, что Адамс ищет Ярда. Он направился в отель «Вашингтон» и надеется там его найти». К величайшему облегчению Свитинга Гильда отошла от него. «Я думал, вам интересно узнать, что Ярд снова в городе», — осмелился произнести он. «Или вы уже знаете?» Она взглянула на него темными, полными тайны глазами. «Я не знала, и мне это не интересно». Она открыла ящик стола, достала оттуда пачку денег, из которой вынула 4 5-долларовые банкноты. «Держи, это все, что стоит твоя информация. А теперь пошел вон». Пошатываясь, Свитинг встал и трясущейся рукой взял деньги. «Вы не могли бы еще добавить?» — захныкал он. «Я ценю вашу доброту, но я совершенно без гроша». «Пошел вон!» — повторила она. Когда он с семенеющим у его ног Лео направился к входной двери, раздался звонок. Свитинг застыл и быстро посмотрел на Гильду. Она стояла за ним, уставившись на дверь. «Иди за мной!» — приказала она, и в качестве стимулятора для Свитинга вновь использовала пистолет. «Быстро!» Побледнев от ужаса, Свитинг схватил Лео и кинулся в открытую Гильдой дверь, за которой находился коридор. «Отсюда попадешь прямо на улицу», — сказала она, указывая на дверь в дальнем конце коридора. «Пошел вон, и чтобы я тебя больше не видела». Свитинг промчался по коридору и распахнул дверь в тот момент, когда снова раздался звонок. Он оглянулся. Он был не настолько испуган, чтобы не заинтересоваться, кто бы это мог быть. Гильда нетерпеливо махнула ему. Мимоходом Свитинг осмотрел замок и увидел, что открыть его не составляет труда. Он вышел в коридор, который вел к черной лестнице, и захлопнул за собой дверь. Прислонившись ухом к двери, он подождал, пока не хлопнула дверь в другом конце коридора. Затем быстро достал из кармана отмычку и вставил в замочную скважину. Через несколько секунд замок поддался. И, приоткрыв дверь на пару дюймов, Свитинг осторожно заглянул в коридор. Затем, сделав Лео знак ждать, он вошел в коридор, закрыл за собой дверь и, приблизившись к двери, которая вела в гостиную, стал слушать.